А на следующий день новый сюрприз, прояснивший интерес астерийской разведки к работе агентов Горгоны, неожиданно попросилась на прием Алтера. На ее лице ничего не отражалось, но новости явно были интересные. Горгона, понимавшая, что просто так ее беспокоить не будут, коротко бросила: «Докладывай». Алтера тут же достала из красной папки листок бумаги и положила перед начальницей. За указанный период рядом с землями в Астерии упоминались четверо мужчин с метками импотентов на ошейниках. Трое не подходят по возрасту, четвертый подходит. Ульних родился в деревне Пернаокруга Станрова, попался на разбой с двумя убийствами. Суд, смертный приговор. Перед этим обязательная проверка, и Ульних получил ошейник с отметками смертника, импотента и бесплодного. Сразу согласился искупить вину мертвыми землями. Алтера положила на стол начальницы следующую бумажку: прибыл в крепость Ирхады весной и сразу был отправлен в земли в группе из 6 человек. Через 3 недели выполз на карачках в районе крепости Тиура. 1. Далековато, пробормотала Горгона. По слухам, принес с собой что-то очень ценное, продолжила Алтера, его немного подлечили, а тут как раз прибыла новая партия смертников, и его в составе группы из 3 человек снова отправили в земли. Через 5 дней вернулись только 2, но с очень богатой добычей, а Ульних официально мертв. Даже его браслет смертника есть в отчете. Стоп, насторожилась Горгона, насколько я слышала, браслеты забирает охрана, если сама убила смертника при победе. Как его браслет могли приложить к делу, если он погиб в землях? Его что, принесли другие смертники? Алтера вдруг улыбнулась. Там еще много интересного выяснилось. Первое, парня лечила могиня крепости, и лечила очень заботливо, и звали ее. Алтера снова улыбнулась. Винара, та самая. А второе, сотником конвоя была Этера, которая после возвращения вдруг стала капитаном гвардии. И именно она лично провожала Ульниха в земли, хотя до этого никогда так не делала. И именно она могла забрать браслет смертника, заранее объявив парня мертвым. Как мы можем связать Ульниха с Жаклин? Кто-то сможет опознать его? Алтера отрицательно качнула головой. Думаю, нет. Ульних был сильно истощен, и вряд ли кто узнает его сейчас в сытом отдохнувшем Жаклин. Тогда как? Пока только по косвенным признакам. Ульниха лечила Винара, провожала в земли Этера. Через год они снова встретились в экспедиции Астерийской академии, и с ними был Жаклин, который в то время носил имя Тантал. После этого снова поездка в земли, снова огромная добыча, которую никто не видел и не считал. Участие в той экспедиции Жаклин подтвердил, но как связать его и Ульниха? Ведь официально тот погиб. Не удержавшись, Алтера фыркнула. Выжив до этого, проведя почти 3 недели в землях, пройдя такое расстояние в одиночку, да и не верится, что Винара с Этерой отправились бы в земли с малознакомым человеком. Да и богатая добыча и Ульниха, и Жаклин говорит сама за себя. Никто не считал, но люди, с которыми они тогда ходили в земли, вернулись нагруженные тяжелыми мешками. Все, даже запасные лошади. Допустим, кивнула Горгона, получается, наш Жаклин, это Ульних. Алтера убрала улыбку с лица. Очень сомнительно. По воспоминаниям односельчан, Ульних отличался вспыльчивым нравом, часто скандалил, неграмотный. Ничего общего с Жаклин. Скорее, это Жаклин подменил Ульниха, взяв его имя. Где и когда? И зачем? Мне больше нравится вариант, что Жаклин хотел спрятаться от кого-то, подменил Ульниха, совершил преступление и надеялся отсидеться в тюрьме, но не рассчитал и стал смертником. Горгона скептически хмыкнула. Это похоже на нашего Жаклин? Хладнокровное убийство? Нет, не похоже. А какой вариант тебе не нравится? Что Жаклин подменил Ульниха уже в землях, поэтому и вышел к другой крепости, где его не знали в лицо. Так что тебе не нравится? Снова повторила начальница. Мы выявили человека, который может гулять по мертвым землям. Осталось уговорить его помогать нам. Алтера вздохнула. Мы чуть прояснили период, когда Жаклин был смертником, но пока нет ни малейшей зацепки для дальнейшего расследования. Пока можно только предположить, что Жаклин сам специально зашел в земли, нашел подходящего смертника и занял его место. В земли зашел Ульних, а вышел уже Жаклин под его именем. И зачем это было нужно? Не знаю, ваше высочество. Возможно, хотел таким образом получить новое имя и биографию. Горгона скептически хмыкнула. Получить имя и судьбу смертника. Можно было найти более легкий путь. Алтера чуть вздохнула, признавая правоту начальницы. Я не знаю, ваше высочество, но гораздо хуже будет предположение, что 2 года перед этим он провел в землях, и особого выбора у него не было. «Ты соображаешь, что говоришь?» – тихо спросила Горгона. Алтера выпрямилась и ответила твердо. «Ваше высочество, вы сами приказали в таких случаях говорить это же, Жаклин». «Ну да», – кивнула Горгона, – «мы не можем быть твердо уверены. Это может быть случайным совпадением, имеющим совсем другое объяснение». Горгона долго молчала, думая о чем-то своем. «Как было доставлено донесение?» – вдруг спросила она. Алтера чуть задержалась с ответом на неожиданный вопрос. «Голубиной почтой, ваше высочество». Горгона кивнула своим мыслям, потом подняла листки донесения перед собой, и те вдруг вспыхнули. Маленький огненный смерч подхватил пепел и унес в камин. Горгона достала белоснежный платок и аккуратно вытерла пальцы, поглядывая на застывшую Алтеру. «Собрать все документы по Жаклине мне на стол. Делу присвоен гриф государственной важности, и оно передается в ведение ее высочества Кипри. Всех, кто занимался работами по Жаклин, хорошенько награди и потихоньку переведи на другие дела. Официально расследование закончено, и мы по нему больше не работаем. А те, кто присматривают за Жаклин в академии, работают по-прежнему. Разве что Герду убери, а молодежь, которую мы только собираемся использовать, пусть учится рядом с Жаклин. Мы только наблюдаем. Без бумажек», чуть выделила голосом Горгона, «нам пока нечего предложить Жаклин за его помощь в исследовании земель, поэтому только наблюдаем». Алтера чуть помедлила, стараясь понять ход мыслей высочества, потом невольно покосилась на камин. «Что делать?» – вздохнула Горгона. «Это же птичка, и в полете ее может схватить какой-нибудь ястреб. Но ничего страшного, ведь наши девочки скоро вернутся, и ее высочество Кипри в любой момент сможет допросить их со всем тщанием, если захочет». «Теперь Алтера, кажется, поняла. Как прикажете, ваше высочество?» Проводив Алтеру взглядом, Горгона снова задумалась. «Если Жаклин и в самом деле может гулять в землях, то что ему нужно в академии? Он ведь может купаться в золоте и артефактах, но вместо этого упорно учится. Зачем ему это? Хочет сначала добиться устойчивого положения, и лишь потом начать походы в мертвые земли? Если причина в этом, то разумно. Одно дело, если золото появится у признанного мага, закончившего академию, и совсем другое, если оно появится у обычного парня без родни и влиятельных знакомых. Хотя, почему без знакомых? А я, от такой мысли Горгона невольно улыбнулась. Уж что-что, а доброй тетушкой ее не воспринимают уже очень давно. Новая игрушка. Королевский браслет откровенно бесил. Красивый, дорогущий, но бесил конкретно. Не, сначала он мне даже понравился. Сверкающий камнями, богатый, благородный. Стоило мне, как бы невзначай, показать браслет извозчику, и тот беспрекословно повез, куда я сказал. Послушно пошел за мной в общагу, и когда я для поддержания образа небрежно бросил ему золотой за работу, вышел спиной вперед, непрерывно кланяясь. Позабавила реакция Татила, когда тот увидел браслет. Замер как суслик, глаза круглые. Наконец, отмер. «Если мои глаза меня не обманывают, то такой браслет должен стоить как? И не говори, что купил его сам. Такое могли только подарить, но я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы тебе такое подарили. И кто способен на такое?» Тател был по-настоящему ошарашен, и я не удержался. «Если скажу, что это подарок королевы, ты поверишь». Тател даже не улыбнулся, не сводя взгляда с браслета. «Такое», — задумчиво протянул Тател, — «и в самом деле может подарить только королева. Осталось понять, за какие такие заслуги». Я невольно хмыкнул. «Действительно, а за что меня могли наградить?» «За упорство в учебе». «Именно за упорство, а не успехи», — тут же уточнил Тател. И сам же себе ответил: «Да, некоторые успехи в учебе у тебя есть, но по упорству ты точно переплюнул всех знакомых мне студентов». И после небольшой паузы: «А откуда она про тебя узнала? И что, ты общался прямо с королевой, как мы с тобой?» — улыбнулся я, — «только об этом молчок». Я многозначительно приложил палец к губам, и Тател закивал, что, мол, понял, вроде отбрехался. Не знаю, насколько Тател поверил в мои слова, но хотя бы на время парень будет держать язык за зубами. А вот вопрос про заслуги и меня ставит в тупик, ведь я немного раскрыл свои способности перед королевой, но ее решение отпустить меня было странным. Почему, спрашивается? Посчитала недостаточно опасным. Но зачем тогда браслет, запрещающий мне приближаться ко дворцу? На всякий случай, для этого достаточно было маленького маячка типа того, что я сжег после гулянки, или моего портрета на всех входах во дворец. Так зачем было награждать меня таким красивым браслетом с кучей драгоценных камней? Показать мой новый статус? Кому и зачем? И каков мой статус на самом деле? Особо опасный преступник или протеже королевы, которому она благоволит? И что мне теперь делать? Гордиться высокой оценкой моих способностей или бежать куда глаза глядят, пока внимание королевы не стало слишком пристальным и болезненным? Или продолжать учиться как ни в чем не бывало, а не получится так, что сейчас маги все обдумают, посоветуются меж собой, придумывают защиту от моих молний, и как только придумают, возьмутся за меня всерьез. Но я об этом не узнаю, пока меня не возьмут за шкирку и не потащат в какое-нибудь нехорошее место. Если бы был шпионом, то мой показ молний – это однозначно провал, и по всем канонам нужно рвать когти и прятаться. Только я не в кино, за моими плечами не стоит серьезная организация, да и ничего плохого к этому королевству я не испытываю. А то, что некоторые способности показал, так мало ли что и у кого есть. Во дворец я лезть не собираюсь, принцесса в жены даром не нужна, теща королева – это вообще кошмарный сон для такого, как я. Так что, попробовать просто жить, а там время покажет. Вроде как надо что-то решать, но я пока не понимаю ни смысла этого браслета, ни чем такой подарок может мне грозить или чем помочь. А строить планы, не понимая, что творится вокруг, просто бессмысленно, так ничего и не придумав, решил подождать развития событий. На следующий день обычная учеба, разве что пришлось замотать браслет платком, а то больно уж он выделялся на моей руке. Но этим скрыл только внешнее, а вот содержание скрыть было не так просто, и каждый второй препод, оказавшийся рядом, начинал коситься на мою руку. Ну да, там ведь оказалось целых 5 мощных накопителей энергии, и все заполнены под завязку. Даже прикрытые платком, в магическом диапазоне светились они очень даже прилично. Но и это еще ничего, а вот к вечеру появилось странное ощущение, что под браслетом у меня завелись мошки, ползающие туда-сюда. Вроде, не больно, но раздражает, и, вернувшись в общагу, я решил попробовать разобраться с нежданным подарком. Внешний браслет выглядел как браслет: 3 см в ширину, миллиметров 5 толщина, 2 жесткие половинки, но места стыков подогнаны великолепно и едва заметны. По поверхности красивая гравировка и 2 десятка драгоценных камней, причем 5 из них – накопители. Вот нахрена. Попытался посмотреть начинку и обломался, на браслете оказалось легкое напыление вентриума, ослабляющего прохождение магической энергии. В принципе, на работу заклинаний он почти не повлияет, а вот что-то рассмотреть под ним уже не получится. Ну, это вроде как пытаться рассмотреть украшение из ниток через мутное стекло. Что-то видно, но что? Матюгнувшись, стал исследовать дальше и нашел только 2 небольших участка, свободных от вентриума, один на стыке половинок и второй у застежки. Кажется, именно через него маг активировал браслет, и в местах стыков что-то странное, несколько десятков тонких линий, перевитых между собой наподобие защитных линий на банкнотах. Спрашивается, зачем столько? Если для контроля открытия-закрытия, то хватило бы 2-3, или это для таких шибкоумных, как я, чтобы не было соблазна открыть, сделав более длинные перемычки-обманки. Небольшая надежда появилась, когда начал исследовать изнанку браслета, в смысле, ту часть, что прилегала к руке. Напыление было на внешней стороне, с боков, и чуть захватывало внутреннюю сторону браслета, но большая часть изнанки была чистой. То ли создатели посчитали, что изнутри ничего увидеть нельзя, то ли это было нужно для каких-то своих целей. Во всяком случае, появление мошек можно было списать на некие неизвестные функции браслета. Не, с этим нужно что-то делать. Первой мыслью было сделать прокладку из того же вентриума, чтобы защитить руку, но это, скорее всего, тут же вызовет сигнал тревоги. Браслет, не обнаружив внутри себя живое тело, наверняка решит, что я его бросил, и может обидеться очень больно. Не, для начала нужно разобраться с функциями контроля. Вот уж пришлось покрутить рукой, высматривая магические узоры внутри браслета. Он хоть и сидел на руке довольно плотно, но, прижимая кожу пальцами, можно было создать зазор в сантиметр. Смотреть получалось только сбоку, только кусочками, с разных сторон, постоянно прокручивая браслет. Видно только небольшие фрагменты заклинаний, но тут мне здорово пригодился опыт сборки Кремля. В принципе, те же пазлы с известным расположением, надо только подогнать края и состыковать все линии. Провозился до глубокой ночи, а в итоге получился монстр, по форме напоминающие обзорное колесо в парке развлечений. Середина пустая, обод колеса, сам браслет, а на нем несколько сгустков, связанных между собой десятками связей. Вот же какая-то гениальная зараза наворотила, стараясь сделать игрушку на все случаи жизни. Не, лезть сюда напрямую, все равно что лезть в чужое взрывное устройство, настроенное на неизвлекаемость. Надо все делать очень осторожно и желательно на макете, которым послужит моя собственная копия заклинания. На следующий день не пошел на лекции и после завтрака снова устроился на кровати, рассматривая сборку заклинаний браслета. Довольно быстро удалось выделить три заклинания щитов, и почему-то разных стихий, огонь, вода, воздух. Как раз для них и были выделены три накопителя из пяти. Спрашивается, нахрена? Мне сказали, что браслет не даст мне войти во дворец. Так зачем тогда щиты, которые, вроде как, должны защищать меня непонятно от кого и зачем? К тому же, срабатывали они не на появление угрозы, а при определенной комбинации воздействия энергии на конкретные камни. Получается, включить защиту вручную может только кто-то посторонний, решивший прикрыть меня от неведомых опасностей, но не я сам. И в чем тогда смысл такой защиты? Не стал заморачиваться с поиском комбинаций, а просто убрал уже понятные заклинания из общего построения, заменив их на простенькие пустышки. Это иногда используется при отладке логики работы заклинаний. Стал разбираться дальше и быстро нашел заклинание огненного шквала, запитанное от четвертого камня. Только вот направлено это заклинание было вовнутрь браслета, так что если его активировать, не то что от моей руки, но и вообще от меня останется только горка пепла. И это в лучшем случае, не очень приятное открытие, но хотя бы в этом мне не соврали. Правда, непонятно, зачем здесь такое мощное заклинание. Чтобы убить меня, вполне хватило бы чего попроще. Или специально сделано с запасом, чтобы даже сильный маг, поставивший защиту вплотную к телу, не смог спастись. Значит, и мне нужно быть поосторожнее. Чтобы не вляпаться во время экспериментов, убрал и этот кусок, поставив на его место самый простенький блок светлячка. Будет у меня вместо контрольной лампочки. Если загорится, значит, я бы уже сдох во время настоящего эксперимента с браслетом. А вот дальше я застопорился. Под всеми накопителями обнаружились одинаковые блоки, линии от которых уходили в центральное заклинание. Контроль заряда, чтобы особо хитрые арестанты не могли откачать энергию и отключить браслет. Возле стыков браслета еще пара навороченных блоков, предположительно, замыкающих сигнальные линии при активации. По периметру браслета еще 5 блоков, делающих непонятно что. И от всех вспомогательных блоков идут линии к центральному заклинанию, напоминающему маг. В смысле, этакий метровый шар, а сверху пара десятков лепестков. Почти все элементарные блоки я чисто внешне распознал, но что они делают на самом деле, я пока не знаю, не говоря уж про всю эту хрень в сборе. Для начала решил проверить самое простое, можно ли сделать перемычку, чтобы разъединить браслет. Подал немного энергии, имитируя накопитель, и заклинание сразу ожило. И один из лепесточков чуть затрепыхался, что-то делая. Это нормально, ладно, попробуем сделать перемычку. Добавил дополнительную линию в то место, где должно быть сочленение браслета, и сразу завибрировал еще один лепесток. Не нравится или это заклинание выходит на рабочий режим? Убрал родную линию под перемычкой, и тут же завибрировал третий лепесток. Блин, ну это точно ненормально. Но что заклинанию не нравится? Нужна линия определенной длины, толщины или это не просто соединительно-сигнальная, а все изгибы имеют какой-то смысл, и это как-то контролируется. Матюгнувшись, развеял заклинание и полез в свои тетрадки искать про свойства линий. Как дублировать, обходить, заменять, контролировать и прочее. Не помню, чтобы нам такое давали на лекциях, но мало ли. Сижу за столом, просматриваю тетради, и вдруг без стука открывается дверь, и в комнату вваливаются два прилично одетых мужчины. Один остался у двери, сразу поставив щит, а второй подошел ко мне. Я только начал рот раскрывать, чтобы спросить, чего им надо, как вдруг мужик цапнул меня за запястье правой руки и прижал к столу. Также молча достал из кармана небольшой брелок и на несколько секунд прикоснулся к моему браслету. Постоял немного в задумчивости, потом рыкнул на меня. «Ты что делал с браслетом?» Я и так был ошарашен беспардонным поведением непрошенных гостей, поэтому удивился совершенно искренне. «С браслетом? Ничего. А вы вообще кто такие и что вам здесь надо?» Мужчина зло зыркнул на меня и, ни слова не говоря, пошел к двери. Второй продолжал держать щит, пока первый не вышел, и лишь после этого вышел сам, не спуская с меня взгляда. А я остался в полном ахе от таких гостей. Королева ведь говорила, что браслет нужен для того, чтобы я не залез во дворец, а получается, что он нужен совсем для другого. До дворца ехать часа полтора, а эти заявились. Через сколько заявились? Ну, минут через 20 после того, как я развеял заклинание. А 20 минут пешком, это где-то за воротами академии, но недалеко. Получается, меня отпустили, но теперь я под колпаком, причем, постоянно. Не, надо с этим что-то делать, и срочно. Подождал еще полчаса, чтобы маги успели дойти до места своей дислокации, потом заново создал заклинание. Так, снова подать энергию, и как только первый лепесток завибрировал, снес всю верхушку, лишая заклинания возможности что-то сообщать. И тут же загорелся огонек, который я подвесил как сигнал самоликвидации. Блин, а если бы начало эксперименты, не убрав долбанный шторм, сейчас бы в комнате валялась моя обгорелая тушка. А если уж быть честным, ни комнаты, ни вообще общаги просто не было бы. Не, с этим браслетом придется повозиться, чтобы и снять, и живым остаться. Еще раз проверил все заклинания, но больше ничего ударно-боевого не распознал. Развеял, снова уселся за стол и стал считать секунды, чтобы хоть примерно представлять время реакции слежки. На этот раз эти двое явились через 15 минут. Снова резко открывается дверь, один ко мне, второй страхует. Снова рука на стол, снова проверка брелком, но без дебильного вопроса «что ты делал?» На этот раз маг вроде как засомневался. Задумчиво посмотрел на меня, на браслет, снова на меня, но ушел уже не так настороженно. Так мы и развлекались следующую неделю. Я не оставил попыток сломать браслет, но успеха так и не добился. Пробовал разную толщину линий, разрывы и перемычки в разных местах. Попробовал разобраться с тем блоком, что замыкал-размыкал браслет, но быстро бросил, слишком уж там была навороченная система, и как подбирать код к такому блоку я пока не знал. Добился того, что центральный блок уже не вибрировал, выдавая сигнал тревоги, но тогда срабатывал самоликвидатор, и обойти это я тоже не смог. Дебильный гений, создавший браслет, понаставил кучу дублирующих связей, контролировалось буквально все, и на каждый чих центральное заклинание выдавало сигнал тревоги. Вот если бы обрывать линии по очереди, то не вопрос, но нужно было обрывать в десятки мест одновременно, а это у меня не получалось. Через пару дней я обнаглел настолько, что экспериментировал даже во время перемен между лекциями. Делов-то, зайти в туалет, создать заклинание, проверить очередную идею, получить очередную вспышку или вибрацию, развеять заклинание и снова идти на лекцию. Звучит страшно, но у меня не было необходимости воспроизводить все заклинания полностью. Защитные заклинания мне вообще не нужны, огненная лавина тоже не нужна, так что воспроизвести нужно от силы пятую часть от первоначального заклинания. А потом можно было полюбоваться на магов, врывающихся в аудиторию. Влетают, ищут взглядом меня, чуть успокаиваются, но тут уже лектор начинает задавать резонный вопрос: «А кто вы такие и что вам здесь надо на моей лекции, господа?» Маги менялись, но теперь у каждого на лице было ясно видно мрачное раздражение. Они, похоже, даже из учебного корпуса теперь не уходили, потому что время реакции на сигналы браслета сократилось до нескольких минут. Я пытался придумать способ избавиться от браслета на случай возможного побега, но слежка была такой явной, что возникал невольный вопрос: а для чего эта показуха? Ну, избавился бы я от браслета, и что? Достаточно поставить несколько наблюдателей у ворот академии, и они возьмут меня под белые рученьки сразу за воротами. Только что поставит мне в вину. Королева ведь сказала, что мне нельзя приходить во дворец, а вот про то, что браслет снимать или выходить за ворота академии нельзя, об этом разговора не было. Если уж так бояться за королеву, то могли и портреты мои раздать всей охране дворца. Или бояться, что я и всю охрану перебью своими молниями. Тогда могли законопатить в какую-нибудь тюрьму поглубже, но вместо этого учиться мне не запретили, делая вид, что я по-прежнему свободен, но носится с этим браслетом, прибегают на каждый чих, который я имитирую своей обманкой. Будь я вражеским агентом, уже мог бы нарисовать портреты десятка магов из службы безопасности королевы. Представляю, как они сейчас матерят меня. Даже интересно, как они объясняют себе эти постоянные вызовы, что я начинающий маг и лезу куда не надо, пытаясь снять браслет. Но если они могут различать причину сигналов, то должны знать, что я умер уже раз 20, и все равно прибегают, хотя, по идее, можно было уже не торопиться. Развлекаловка закончилась на 12-й день. После очередного срабатывания заклинания вошедший маг приложил к браслету симпатичный брелок, и браслет бесшумно распался. Маг молча забрал его и также молча ушел. И это все, без угроз, без объяснений, а как же приказ королевы, наградивший меня этим браслетом? И что дальше? За мной будут следить только люди, будут ходить за мной по академии или ждать у ворот. И как интересно, они объясняли себе постоянные сбои, что браслет сломался, что это моя магия так действует или еще как, и какие последствия будут для меня. Хрен его знает, но у меня нет никакой информации о том, что творится наверху, и что-то планировать просто бесполезно. Ну и ладно, королевский дворец мне нахрен не сдался, и я буду, как и раньше, просто учиться. Захотят следить и ждать непонятно чего, флаг им в руки. Думаю, через пару месяцев королеве все это надоест, и меня будут отслеживать только по журналу посещаемости группы. Надеюсь, до Нового года оставалась неделя, и пришлось подналечь на учебу. Еще одной проблемой мог стать сам праздник, больно уж много стало вокруг разговоров про то, кто, как и кем будет его встречать, куда пойти отмечать. Самые нормальные разговоры для студентов, но не в моем же присутствии, а еще взгляды такие многозначительные. Минимум 5 девчонок готовы были составить мне компанию или хотя бы потерпеть меня в своей компании. Выбор большой, и это не считая самого бала, где вообще будет настоящая выставка красоток. Но я еще прошлый праздник не забыл, и заново проходить такое испытание не собирался. В итоге, сделал просто и элегантно, прогулялся по ближайшим кварталам и снял на неделю небольшой флигель в одной из усадеб. Да и флигель, это слишком громко. Так, флигелек, больше похожий на маленький домик, который у нас на земле строят на садовых участках. Да и здесь он, судя по всему, служил пристанищем садовника. Домик 4×4. Одна комната, в которой только кровать, стол и печка. Даже табуретки не было, лишь лавка, намертво прибитая к стене под окном. А мне больше и не надо. В последний день предупредил Татила, что пару дней меня не будет, и комната в его распоряжении. Татил, скотина, даже не стал изображать расстроенный вид от такого известия. А я зашел в хорошую таверну и устроил себе праздничный ужин. Ел неспешно, изредка прикладываясь к бокалу, и наблюдал за начинающимся разгулом. Чуть самого не затащили в одну из компаний, и я счел за благо уйти пораньше. Хозяин приготовил мне большую корзину с продуктами, пару бутылок хорошего вина, и я отправился в свою берлогу. Не таился, не оглядывался через плечо. Плевать, кому надо, тот и так и отследит, и найдет. Стыдно признаться, но это были, наверное, мои лучшие 2 дня за последний год. На улицах шумели, орали, пели песни, хохотали, но до моего домика доносились только слабые отголоски. А хорошо-то как, налить вина, сесть на улице на лавочку и неспешно потягивать вино, заедая всякими вкусняшками. Никто не врывается в комнату, никто не хохочет за дверью, и на соседней кровати никто не сосется, потому что соседней кровати просто нет. А потом спать, пока бока не начнут болеть от лежания. Никуда идти не надо, ни с кем разговаривать не надо. Может, эта усталость накопилась, и мне нужно было именно вот так, в тишине и одиночестве, поваляться на кровати и прийти в себя, может быть, потому что ни малейшего сожаления о пропущенных гулянках я не испытывал. Да и о чем жалеть, если в любой момент можно взять горсть монет, зайти в приличную таверну и сказать хозяину, что весь вечер гуляем за мой счет. После этого будет и загул, и пьянка, и компания какая хочешь, и девчонки какие захочешь. А сейчас мне гораздо больше удовольствия доставляет именно тишина и одиночество. Рассказать кому, не поверит, что студент так встретил Новый год, но на экзамены я пришел бодрый, отдохнувший и в хорошем настроении. И экзамены, блин, какие-то чересчур легкие оказались. Преподы даже и не слушали толком, что я говорю. Несколько предложений, и сразу следующий вопрос. Бац-бац, 4, свободен. Дурдом какой-то, а на артефакторике вообще мрак. Зашел, как обычно, в 3-й пятерке. В билете 3 простеньких вопроса, а в качестве практического задания нужно было наложить укрепляющее заклинание на нож. Препод, глянув в билет, молча достал из коробки, стоявший на столе, самый обычный ножик. Лезвие сантиметров 10, даже ручку толком не оформили. Таким хорошо картошку чистить, если наточить, конечно. А это учебное пособие, похоже, делали такие же ученики, только у кузнеца. И лезвие грубое, неровное, и ручка только-только обозначена. Вот же криворукие. Я б таким мастерам в ближайший год ничего не доверил, разве что меха качать. Можно было просто наложить укрепляющее заклинание, но мне что-то обидно стало за ножик. Такой прям несчастный, никому не нужный. Для начала на несколько раз прошелся простеньким заклинанием, по действию похожим на наждак. Железо сырое, так что искр почти не было, разве что легкая пыль, но на уроках артефакторики это обычное дело. Да и остальные студенты что-то творили за своими столами, так что на меня никто не обратил внимания. Подправил форму лезвия, почистил ручку, сделал небольшие спуски, чуть заточил. Стало хоть немного похоже на нож, а вот потом я немного перестарался. Обмотав ручку несколькими слоями бумаги, чтобы не обжечься, опустил нож под стол, создал вокруг лезвия защитную сферу, которую подсмотрел у Киллары, и запустил разогрев, подсмотренный у нее же, и почти сразу резкое охлаждение. По уму, надо точно контролировать температуру, скорость прогрева, использовать определенные материалы для охлаждения и закалки, но и так получилось неплохо, хотя пальцы чуть не обжег, а бумага побурела от нагрева. В теории, идеальным считается закалка маслом, охлаждение 150 ГРС, но можно использовать подогретую воду или воздух с соответствующей температурой. Никаких приборов у меня не было, все на глазок, но что мог, я сделал. Снова подточил лезвие, прошелся полировкой, и лишь после этого наложил укрепляющее заклинание. А что, симпатично получилось. Ну и, как все ножеделы, тут же решил проверить качество заточки. Взял лист бумаги и, держа его на весу, начал медленно резать на ленточке. И тихо порадовался своей работе, бумага не рвалась, не лохматилась, а с тихим шорохом, словно сама собой, делилась на ленточке. Ну, будем считать, что сделал нормально. Отложив нож в сторону, быстренько набросал ответы на теорию. Закончив, огляделся по сторонам. Все что-то пишут, что-то творят со своими заготовками. Один из группы уже отвечает, но народу что-то многовато. Блин, если такими темпами будут сдавать, то моя очередь дойдет только к вечеру. Заняться бы чем-нибудь, но я уже обжегся на этом, и больше подставляться не хочется. Облокотившись на руку, приготовился ждать, и вдруг голос препода. «Жаклин, ты уже готов?» Я медленно выпрямился, с удивлением глядя на препода. «А чё сразу, Жаклин? Вон, несколько человек ищут ответы на потолке или под столами, а чего он про меня-то вспомнил? Я вообще 12-м по счету должен быть. Ладно, неси сюда свою работу, посмотрим. Ну, делать нечего, надо идти сдаваться». Пересел к преподу, положил нож чуть сбоку, листочки перед собой, хотел уже отвечать, но препод только отмахнулся. Достал из коробки еще один нож, в другую руку взял мой и стал сравнивать. Ну, как говорится, отличия видны невооруженным взглядом. Хмыкнув, препод стал исследовать мой нож. А чего там исследовать? Заклинание укрепления, как и сказано в билете. Снова хмыкнув, препод глянул на меня. А полировка зачем? Ну, замялся я, грустный он какой-то был, некрасивый. Грустный, значит, улыбнулся препод. Отложив нож, подтянул к себе ведомости, что-то там чиркнул, можешь идти. 5. Я чуть рот не открыл от удивления. И это все, весь экзамен, что с преподами творится. Когда парень ушел, преподаватель снова взял оба ножа, сравнивая их. Да уж, каких-то полчаса, а столько сделано. Почти все понятно, все использованные заклинания второму курсу уже известны, и удивляла лишь скорость создания стольких заклинаний за такой короткий срок. И стыдно признаться, но он не понял, как парень умудрился незаметно сделать закалку ножа прямо в аудитории. Нет, сам-то он знает не меньше десятка способов сделать это, но это уровень точно не второго курса. Расспросить бы парня, но преподаватель предпочел не заострять на этом внимание. А причина? Очень многие преподаватели обратили внимание на странную суету чужих магов в академии, центром которой почему-то был Жаклин. И двое магов точно были из охраны королевского дворца. И если уж они посчитали необходимым что-то выяснять в академии, то задавать им вопросы было неуместно. Только чем студент-второкурсник мог заинтересовать королевскую охрану? Способностями? Да, он удивил боем с боевиком со своего курса. Да, по оговоркам в ответах можно предположить, что знания у него гораздо глубже, чем у обычного второкурсника. Ну и что, любой выпускник знает гораздо больше. Заподозрили в нем бастарда кого-то очень знатного, но такие вопросы решаются в тишине кабинетов или залах дворцов, но никак не в академии. Был еще непонятный и очень мощный артефакт на руке парня, и как только он его снял, сразу прекратилась и суета вокруг парня. Можно предположить, что причиной был именно артефакт, но чтобы его забрать, совершенно не обязательно было бегать по академии и врываться на лекции. Если уж он так был нужен, то почему нельзя было снять, обменять, забрать его в любом тихом месте, отрубить вместе с рукой? В конце концов, вместо этого суета почти две недели. Внятного объяснения не было, но лезть в дела, где уже копает королевская охрана, может быть очень вредно для здоровья. Соответственно, и выпытывать у Жаклин причины такого внимания было не очень разумно. Да и, учится парень, и ладно, то, что нужно для экзамена, он знает прекрасно и применяет умело. А то, что его знания выходят за рамки учебной программы, так это же прекрасно. Все бы так учились. Мак оглядел студентов, что-то пишущих, строящих корявые заклинания, и невольно вздохнул. Если закончит сегодня экзамен до ужина, это можно будет считать удачей. Эх, если бы все учились как Жаклин, а у меня опять началась нудная жизнь студента-заучки. Днем лекции, потом библиотека, поздно вечером, занятия в танцевальном зале. У Татила с хохотушкой не заладилось, и он снова пустился во все тяжкие. Хоть вообще в общагу не приходи, обязательно будет Татил с очередной пассией. Одно время он пытался закрутить с третьей курсницей, гибкой как тростинка и с осиной талией, но быстро получил отворот-поворот. Лишнее подтверждение, что задружить можно только с той девчонкой, которая сама этого захочет. А у меня снова библиотека, в которой меня уже принимали как самого любимого студента, выдавая книги, которые остальным студентам были недоступны. Из спецфонда книги не давали, а все остальное, пожалуйста. Правда, надо было самому понять, а что мне, собственно, нужно. Постепенно выработалась своя методика, искать по ссылкам на первоисточники, использованным в книгах. Я даже стал рисовать целые схемы, стараясь понять, что было в начале, и особенно меня интересовали книги старше 300 лет. Вот эти книги я штудировал очень внимательно, не только читая, но и просматривая на предмет магии на пределе своих возможностей. Но, к моему разочарованию, ничего подобного книге Терцера пока обнаружить не удалось. Попадалась всякая мелочь типа заклинаний сохранения, привязанных к отдельным металлизированным буквам, иногда демонстрационные блоки, показывающие работу заклинаний, но так, по мелочи. Но польза все равно была. Иногда приходилось по несколько дней разбираться с каким-нибудь особо хитрым рисунком, зато потом старые схемы заклинаний становились более понятными и родными. Трудно описать словами, но я словно пропитывался магией, ее духом, она становилась частью меня. Конечно, это почти бахвальба, но я постепенно становился настоящим магом. Учеба, учеба, учеба, и вскоре я начал забывать и дворец, и королеву, и ее браслет. Все это где-то далеко, в другом мире, который с моим миром не пересекается и ко мне не имеет никакого отношения. Новый поворот. На старшую сестру Гаргона почти не злилась. Да, дело парня пришлось отдать, но Кипри, как и она, лишь выполняла приказ королевы. К тому же, уже готовились пути бегства для парня, и если все получится, то неприятностей у сестры будет гораздо больше. Королева своим браслетом уже дала понять, что у нее на парня какие-то планы, и ей очень не понравится, если эти планы нарушатся. И крайней может оказаться как раз сестра. На каком-то обязательном приеме снова встретились с сестрой, разговаривали вполне нормально, и вдруг Кипри усмехнулась и осуждающе покачала головой. «Ну и свинью же вы мне подложили, жирную такую». Гаргона привыкла разгадывать тончайшие завуалированные намеки, но услышав такое простонародное выражение от старшей сестры, очень удивилась. «Свинью, ты о чем? Да парни, что ты подсунула мне с матушкой? Ты же знаешь, так решила королева». Гаргона невольно начала оправдываться, и тут же оборвала себя. «А с парнем-то что не так?» «Да все не так, надели парню браслет, и я отправила парочку магов понаблюдать за его передвижениями. Побег не ожидался, но мало ли». А на следующий день и началось, стали поступать сигналы, что браслет ломают, открывают, жгут, отключают защиту и вообще делают с ним непонятно что. Маги прибегают проверить, наказать нарушителя, и видят, что Жаклин как примерный ученик сидит за столом и читает лекции. Проверяют браслет, с ним все в порядке, никто ничего не ломал. Возвращаются к себе и тут же получают сигнал, что браслет опять ломают. Прибегают, проверяют, и снова все в порядке. Через пару дней пришлось отправить более опытных магов, но и они не смогли ничего понять. Браслет в полном порядке, но сигналы о взломе продолжают идти. Думали, что это Жаклин пытается вскрыть браслет, но сигналы поступали даже когда он был на лекциях. Маги вбегают в аудиторию, а этот зараза сидит среди других студентов и старательно строчит в тетрадке. Приходилось извиняться и уходить. А на лекции-то зачем забегать, не поняла Горгона. Так сигналы были не только о взломе, но и об уничтожении владельца. Вот и бежали спасать тех, кто был рядом и, возможно, еще живы. Забегают, а там все тихо, спокойно, все прилежно учатся. А маги выглядят как идиоты. А сигнал-то откуда появлялся, знать бы, чуть поморщилась Кипри. Предположили, что парень смог что-то рассмотреть и пытается как-то нейтрализовать браслет, но мы предложили нескольким хорошим магам надеть такой же браслет и вскрыть защиту, но за 3 дня ни один с этим не справился, и даже не рискнул там что-то менять, а у парня браслет был в полном порядке, но сигналы о взломах шли постоянно, ну может, какие-нибудь сбои, все-таки, магическая академия, ну да, хмыкнула Кипри, до этого сбоев не было, и вдруг появились. И постоянные проверки браслета показывали, что с ним все в порядке. Ну мало ли, не совсем уверенно произнесла Горгона. Мало ли, снова хмыкнула сестра, более 50 сигналов о вскрытии или снятии браслета. И еще 20 об уничтожении владельца. Вот и представь, сколько раз маги бегали в общежитии и аудитории. На 5-й день начались жалобы ректору академии, а на 10-й уже сам ректор пришел к королеве и потребовал прекратить этот балаган. Королева подумала. И приказала снять браслет с парня, и сказала, что иначе Жаклин или снимет браслет так, что мы даже не заметим, или сожжет половину академии из-за своей ошибки. Да и хватит уже позорить магов охраны, которые в этой истории выглядели не очень хорошо. И все, удивилась Горгона, и все, кивнула Кипри, как ты и говорила, происходит что-то странное и непонятное. Парень рядом, но никаких явных доказательств причастности парня к происходящему нет, и внятного объяснения нет, так что я решила пока парня не трогать. Он и с браслетом продолжал спокойно учиться, так что пусть учится и дальше, а мы подождем, посмотрим как и когда он себя проявит, и даже не будете за ним следить, не поверила Горгона. А зачем, усмехнулась Кипри, наблюдать как парень учится, только время терять, судя по твоим бумагам. Странности начинаются, когда парень выходит за ворота академии, а это происходит очень редко. Внутри академии своя служба безопасности, вот пусть они и присматривают. А если случится что-то странное, мы и так в первую очередь будем проверять, где в это время был Жаклин. Я вообще подумала, что если бы не браслет, парень так и продолжал бы спокойно учиться, и про него бы никто и не вспомнил. Агенты еще неделю посторожат ворота академии, и если парень никуда не побежит, наблюдение можно будет снять. Кстати, королева объявила среди своих магов конкурс, кто сможет снять активированный браслет, и награду пообещала хорошую, и не боится, что кто-то может погибнуть. Могут и погибнуть, кивнула Кипри, только многие уже знают о Жаклин, и для них это хороший щелчок по самолюбию. Может, кто-то и рискнет. Жаклин мог рисковать ради побега, а вот зачем это магам охраны, а тебя саму червячок самолюбия не грызет? Кипри с ехицей посмотрела на Горгону, парень смог рискнуть, а ты, всегда есть кто-то более сильный и умелый, чуть пожала плечами Горгона. Есть, кивнула Кипри, но только парень, всего лишь слабый артефактор-второкурсник, и тебе не обидно, что ты не сможешь сделать как он? Горгона только улыбнулась, я тоже могу сделать много чего, но парню плевать на это, потому что он даже не догадывается о моих возможностях, мне хотелось бы узнать, что может он. Но я тоже не представляю, что это может быть. И ломать Жаклин бессмысленно, потому что мы можем лишиться чего-нибудь очень важного, даже не представляя, что мы потеряли. Так что я давно уже решила, что лучше подождать, а дальше видно будет. Кипри задумчиво кивнула. Как ни странно, я тоже так решила. Пусть мальчик учится, набирается знаний, а когда он снова проявит свои странности, тогда и буду решать, что с ним делать. Оставшись одна, Горгона позволила себе чуть улыбнуться. Про себя. Ай да Жаклин, ай да молодец. Снова учудил, и снова непонятно, что он делал и как. Но сейчас важнее другое. Он снова без браслета, а с обычной слежкой вопрос решить можно. Странно, Конечно, что Кипри решила заговорить с ней об этом, так раздосадована неудачей с браслетом или намекает, что у Горгоны получалось лучше, и Кипри разрешает снова работать с парнем. Это может оказаться и подставой от старшей сестры, но ведь Горгоне теперь не нужны слежка, куча людей, занятых этим делом. Ей нужна только одна встреча с Жаклин, которая решит очень многое. Допустим, Кипри решила играть честно. Еще неделя слежки ее агентов за Академией. Потом еще неделя просто ожидания, чтобы не выдать свой интерес. Потом на 10 раз проверить, что нет слежки ни за Академией, ни за ее собственным домом. И лишь потом можно будет пригласить Жаклин для разговора. Просто поговорить. Один раз. Прошло уже пару месяцев после Нового года, и я начал забывать про непонятные игры королевы. А что, явной слежки за собой я не чувствую. Учиться не мешают, в душу не лезут. Может, забыли про меня или решили, что я никакого интереса для них не представляю, и вдруг новый вызов от Горгоны. Приглашение передала та же симпатюля, что и в первый раз, но ехали мы к ее начальнице как-то странно, и из академии выбирались чуть ли не через черный ход, и пролетка была самая простецкая, но с поднятым верхом, и ехали какими-то закоулками, потом зачем-то сменили экипаж, а приехали к непонятному дому, совсем не похожему на особняк Горгоны, а вот внутри дома было вполне прилично. Паркет, гобелены, благородная бронза светильников, всякие другие украшательства. Попроще, конечно, чем в том доме, где мы встречались первый раз, но тоже вполне прилично и достойно. И комната для разговора в светлых тонах, и стол уставлен тарелками с бутербродами. Правда, на этот раз Горгона пришла в более темном, более строгом платье, и я невольно насторожился, на этот раз шуток не будет. Горгона чуть кивнула в ответ на мое приветствие. «Мне очень понравился наш прошлый разговор, так что сегодня сделаем так же, ты кушаешь, я говорю, и ты мне не врешь». «Хорошо, а что я мог на такое ответить?» Кивнул, и Горгона как заботливая хозяйка налила мне чай и даже пододвинула сахарницу. «Блин, рассказать кому, не поверит, что меня угощает чаем одна из сильнейших фигур королевства». Но Горгона не зря получила такое имя, и даже если ей вздумается ходить передо мной голой, мне останется только провожать ее преданным взглядом и соглашаться со всем, что она пожелает мне сказать. Дождавшись, пока я откушу хороший кусок, Горгона заговорила. «После нашей последней встречи многое изменилось, Жаклин. Моя служба потихоньку собирала слухи о тебе, что-то сама накопала, что-то мы себе напридумывали. В итоге получается, что ты у нас самый интересный и замечательный человек в королевстве. Я ожидал чего угодно, но не таких слов, даже замер с куском во рту. А Горгона, с интересом наблюдавшая за моим ступором, только улыбнулась. «Ты кушай, кушай. Я ведь не собираюсь ни хвалить, ни ругать тебя, я просто рассказываю тебе положение дел. Сейчас, после анализа всех собранных материалов, я почти уверена, что ты можешь ходить в мертвые земли без последствий для себя, и делал это уже не раз. И почти всегда ты возвращаешься с добычей, заметив, что я снова перестал жевать». Горгона улыбнулась. «Ты кушай, кушай, я же не ругаюсь на тебя. Я только рада, что такой замечательный человек живет в нашем королевстве. Хочешь, учись, работай, делай, что тебе нравится, я не против. Единственная просьба, когда ты снова соберешься в земли, возьми с собой еще несколько человек, пожалуйста». Я медленно доживал бутерброд, пытаясь осознать слова Горгоны. Странно как-то, это... как ее, Алтера, знала только об астерийской экспедиции. Потом я съездил еще с экспедицией местной академии, а сейчас Горгона уверенно говорит о нескольких моих походах. Они что, раскопали про то время, когда я числился смертником? При этом Горгона не грозит, не требует открыть секреты, а только просит взять ее людей, попытаться отнекиваться. Так Горгона мое вранье почувствует сразу, потому что я даже не представляю, о чем врать, а что лучше признать. И ей почему-то гораздо важнее ее люди, которые пойдут со мной. «Зачем?» — решил я уточнить. «Как зачем?» — улыбнулась Горгона. «Вещи твои будут носить, палатку ставить, еду готовить. Вещи носить? Мне достаточно одной сумки, а если ехать на лошади, то мне вообще никто не нужен». «Зачем?» — снова спросил я. Горгона стала серьезной. «За последние столетия мы так ничего и не узнали о мертвых землях. Что творится дальше? Чем в паре тысяч шагов от границы земель, мы не знаем, и любые знания для нас дороже золота. Ты можешь заниматься чем хочешь, а маги, находясь в безопасности рядом с тобой, будут составлять карты местности, отметит безопасный путь. Ты ведь не против? Безопасный путь, Хаэм, вы же знаете, что... Знаю, кивнула Горгона, и про ползающие пятна, и про многое другое. Маги поедут без накопителей и артефактов, чтобы не вызвать даже малейшего магического возмущения. Хотя бы для еще одной экспедиции дорожка будет. А под твоим присмотром они смогут исследовать новые пятна или что там еще будет. Просто скажешь, здесь опасно, и прочертишь границу. Дальше уже их дело, что и как искать. То есть я главный, разумеется. Ты сам будешь решать когда, куда и зачем идти. Тебя будут только сопровождать. Дашь им время на исследование, хорошо. Не дашь, никто и слова не скажет, не скажут. Дипломированные маги будут слушаться меня, а если... Я постараюсь, чтобы с тобой пошли только умные маги. А если кто окажется не очень умным и начнет что-то требовать или настаивать, просто уйдешь. Обратно, надеюсь, они смогут выбраться. Хаэм, интересное кино получается. Я впереди на лихом коне, а за мной несколько молчаливых магов. Все, что найдешь, будет только твоим. Негромко добавила Горгона. А вот это уже интересно. И на что она еще готова пойти ради раскрытия тайн земель? И нужна ли мне самому такая поездка? Если говорить честно, то поездка со мной совершенно не означает, что мы вернемся, на всякий случай предупредил я. Ты опасаешься чего-то конкретного? Насторожилась Горгона. Я только пожал плечами. Это же мертвые земли, и там может случиться что угодно, и умереть можно запросто, даже не поняв, что происходит. К тому же, я собираюсь в будущем провести некоторые опыты, и очень может быть, что первая же поездка станет последней. Горгона долго пытливо смотрела на меня. Не хочешь, чтобы кто-нибудь увидел, или это будет и в самом деле так опасно? Я замялся, не зная, как сформулировать свои сомнения. Это как сливать вместе неизвестные растворы. Может, будет просто грязная вода, а может быть, и взрыв. И у тебя уже есть какие-то идеи? Осторожно спросила Горгона. Я невольно улыбнулся. Ваши маги будут только носильщиками, напомнил я ее собственные слова. Но если ты позволишь хотя бы издали наблюдать за твоими опытами, они будут счастливы. Боюсь, прямой неудачи никого в живых не останется, так что рядом никого и не будет. Хотя бы ради безопасности. Но ты хоть намекнешь про результаты опытов? Снова поинтересовалась Горгона. Если вернусь живой, значит, опыты прошли относительно успешно, улыбнулся я. Блин, еще со стульев не встали, а она уже пытается хоть что-нибудь выпытать. А что будет, когда вернемся? А как поведут себя маги, когда услышат взрывы за холмом? Куда я уйду? Совсем не факт, что будут сидеть на месте. Придется уходить на опыты кружной дорожкой, чтобы слишком любопытные топали как раз по самым ядовитым пятнам, а не хрен подглядывать. Видимо, что-то промелькнуло у меня во взгляде, потому что по лицу Горгоны пробежала цепочка эмоций, но она быстро справилась с собой. Ну и ладно, снова улыбнулась она, главное, чтобы вы вернулись живыми. Одно это будет удачей. А маги, они чьи будут? Решил я уточнить на всякий случай. Как чьи? Удивилась Горгона. Наши. Наши службы. Я очень не хочу, чтобы по землям шастали непонятно кто. Мне не жалко золота и артефактов, я гораздо больше боюсь, что кто-нибудь найдет что-то опасное и притащит это в наше королевство. Так что будет лучше, если наша служба окажется там первой и уберет опасные вещи. Пусть в запасниках под землей лежат, спокойнее будет. Я невольно кивнул, соглашаясь. Значит, и мои опыты по зачистке пятен никто не должен видеть, а то там может начаться черти что. Видя мою задумчивость, Горгона вдруг сказала: «А еще я могу предоставить тебе доступ в хранилище артефактов. Не во все, конечно, но в моем личном ты можешь смотреть и изучать все, что хочешь. И в этом здании есть хранилище нашей службы. Только не взорви там ничего. А доступ к архивам нашей службы у тебя и так уже есть. Я ведь пропуск тебе присылала, а там как раз документы эпохи магических войн. Так что тебе достаточно просто сказать, что и где ты хочешь изучать, и я постараюсь устроить тебе пропуск. Очень интересно. Заманивает и заманивает. Хотя, что я, собственно, теряю. Гораздо больше рискует Горгона. Я-то посмотрю, что мне нужно, и смотаюсь, а она останется с носом. Правда, зачем мне бежать прямо сейчас? Я нужен Горгоне как проводник в земли, и терять меня она не захочет. Следить будут, но пальцем тронуть, не-не, а то ведь я уйду в земли и там исчезну. Зачем ей это надо? Ну, в принципе, я согласен, но, я еще во время прошлого разговора говорил, что в ближайшую пару лет собираюсь только учиться. Стыдно признаться, но мне катастрофически не хватает знаний. Горгона откинулась на спинку стула и почему-то заулыбалась. По моим сведениям, в академии уже составляется план летней практики студентов, и там уже вписано твое имя. Чувствуя какую-то подлянку, я невольно напрягся. И куда меня? Горгона продолжала улыбаться. Крепость Дарни на границе с мертвыми землями. Ох, еть. Не, я совсем не против прогуляться куда-нибудь в ту сторону, но то, что меня сознательно отправляют в такое место, сразу вызывает кучу вопросов. А это ректор решил меня угробить или вы постарались? Горгона стала серьезной. Как ни странно, но это не наша заслуга. Я планировала отправить тебя в одну из наших мастерских, чтобы ты не терял время. Присутствовать тебе там было бы не обязательно, а по возвращению тебе оставалось бы только переписать готовый отчет. Но так тоже неплохо. Но отправлять человека в мертвые земли второй раз, это уже на преднамеренное убийство смахивает. Горгона только усмехнулась. И это говоришь мне ты? Я неопределенно пожал плечами. К тому же, никаких походов в мертвые земли у вас не планируется. Если ты не знал, примерно раз в 5 лет каждую крепость посещает специальная группа магов, которые проверяют состояние магических систем крепости. Что-то правят, что-то восстанавливают. Так уж совпало, что магиня этой крепости подала прошение об отставке, поэтому решили совместить передачу дел новому магу с внеочередной инспекцией и практикой. От академии поедут 2 магов, которые будут еще и вашими руководителями практики. Для меня одного, удивился я. Ну почему для одного, снова улыбнулась Горгона. От 2-го курса будешь ты со своим соседом, и по 2 человека с 3-го и 4-го курсов. Хорошая реальная практика для артефактора, там ведь будет много систем, которые пригодятся тебе в будущем. А, ну, тогда ладно, но все равно непонятно, с чего это ректор так заботится о нас, мог ведь и куда поближе направить. Взгляд Горгоны чуть изменился, стал пристальным. Перед смертью магистр Магним попросил передать ректору всего одно слово. Талисман, ты что-нибудь знаешь об этом? А что я могу знать? Не понял я, магистр умирал и... Короче, меня рядом не было. А что это может означать? Как что? Не понял я вопроса. Наверное, что-то связанное с религией. А может... какой-нибудь артефакт из легенды или еще что. А мне вот кажется, что ректор связывает это слово с тобой. Горгона не сводила с меня взгляда. Хаем, я невольно задумался. Если у меня что-то и можно было считать талисманом, так это кольцо Дракоши, но здесь я его никому не показывал, и оно сейчас в ячейке банка. Да из чего бы об этом заговорил магистр, если мы встретились только в экспедиции? Ну, разве что мне подсунули что-то незаметно, а потом снова забрали. Насколько я помню, на мне все было покупное из магазинов. Из земель я ничего для себя не брал, только носил в куче старые доспехи и оружие. Да и вообще, если ректор что-то думает про меня, зачем отправляет еще это тело? Горгона помолчала в задумчивости. Может, чтобы не привлекать внимание именно к тебе, во всяком случае, из 3 человек, вернувшихся из мертвых земель, чем-то заинтересовать ректора мог только ты. Это плохо? Осторожно спросил я. Не очень хорошо, задумчиво произнесла Горгона. Ни мне, ни тебе лишнее внимание ни к чему, но что есть, то есть. На всякий случай имей в виду, что один из магов Академии будет из службы безопасности Академии, а может и оба. Зачем? Не понял я. Затем, что ты своей выходкой с тем костюмом привлек внимание королевы, а потом еще и показал себя во всей красе, заставив дергаться магов ее охраны. Твое дело пришлось передать ее высочеству Кипре, а наблюдение за тобой теперь будет осуществлять служба безопасности Академии, а потом еще и непонятное поведение браслета королевы на твоей руке. После всего этого вполне может оказаться, что и один из военных магов будет иметь задание наблюдать за тобой. Во, бля, для меня это были мелочи, так, игрушки, а для больших людей со стороны все выглядело вполне серьезно. Получается, что теперь я должен быть очень тихим и незаметным, а по окончании практики сразу возвращаться в столицу. В крепость вы поедете вместе, практику будете проходить вместе под наблюдением руководителей, а вот обратно. Ты ведь можешь сказать, что поедешь навестить могилы предков. Один. Или устроишь дикий загул с неожиданно подвернувшейся подружкой. Я молча ткнул пальцем в свой ошейник, но Горгона только отмахнулась. Пьянствовать ошейник не мешает, да и устраивать танцы до утра тоже можно. Так может оказаться, что рядом будут и другие наблюдатели, не только маги. Горгона снова отмахнулась. Это уже не твоя забота. Веди себя тихо, скромно, никуда не лезь. Если не совершишь откровенную глупость, предъявить тебе будет нечего. Пока и этого достаточно. Вам виднее, промямлил я. Что-то мне эти шпионские игры уже не нравятся. Горгона вдруг сняла с пальца одно из колец и показала его мне. Нравится? Ну, я ж не девочка, чтобы колечками с блестяшками восторгаться, но, на всякий случай, кивнул. Симпатичная. Горгона усмехнулась. Запомни его. Человеку с этим кольцом можешь сказать все, что посчитаешь нужным. Мне передадут. Я всмотрелся в кольцо. Симпатично, но для меня ничего особенного. Колечко, сверху маленькие листочки, как у ромашки, в центре небольшой зеленый камешек. И что мне теперь делать? Не хочется ни от кого зависеть, но в одиночку, похоже, мне здесь ничего не добиться. Все как везде, надо делиться. Горгона тоже не подарок, всей правды и своих истинных планов мне не скажет, но ее я хотя бы чуть-чуть знаю, да и нет ей смысла вредить мне. Помедлив, я чуть кивнул. Ну что ж, пойдемте смотреть ваше хранилище. Горгона даже чуть растерялась. Значит, мы договорились? Я кивнул. Если я соберусь в земли, я вам сообщу. И согласен взять ваших носильщиками. Горгона довольно улыбнулась. Прекрасно. Теперь можно прогуляться и до хранилища. Уже вставая, вспомнил про бутерброды. Блин, со всеми этими разговорами съел всего парочку. Ладно. На обратной дороге что-нибудь перехвачу в какой-нибудь забегаловке. Ревизия прошла на удивление быстро. Жаклин брал в руки артефакт, несколько секунд всматривался в него, затем замирал ненадолго с закрытыми глазами. Брал следующее и все повторялось. Пару раз Горгона напряглась, когда парень слишком уж долго стоял с закрытыми глазами, но закончив осмотр артефактов, Жаклин обвел взглядом полочки и вдруг улыбнулся. Классика. Добрая старая классика. Было немного обидно, что среди запасов ее службы парень не нашел ничего таинственного, но пока и это было хорошо. Особо ценные и опасные артефакты хранились совсем в другом месте, и она еще подумает, пускать ли Жаклин туда. А для налаживания отношений этого пока хватит. Женщина улыбнулась. Все это может понадобиться для серьезных дел, так что сюрпризы нам не нужны. Оставшись одна, она заново перебрала детали разговора и поведения Жаклин в хранилище. То, что парень оказался универсалом и спокойно разбирался с артефактами разных стихий, почти не удивило, чего-то такого она и ожидала. Универсал – это крайне важно, но по сравнению с возможностью гулять в мертвых землях это вообще мелочь, не стоящая внимания. Удивила легкость и скорость, с которой парень просматривал заклинания, но это ему только в плюс. Еще удивило то, что парень опознал все заклинания, хотя их точно не должны были изучать на втором курсе. Видел в книгах, надо будет снова поинтересоваться, что он уже прочитал, а то опять возникает неудобный вопрос, где он мог все это узнать. Разговор прошел очень хорошо, спокойно и доброжелательно. Парень не стал отпираться, согласился взять ее людей в следующий поход. Все просто замечательно, но остался легкий привкус после разговора, словно это не она заставила парня согласиться, а это он позволил ей уговорить себя, и это нужно было ему самому. Похоже, он что-то узнал или задумал, и ему нужно спокойно съездить в земли для проверки идей. Так кто кого использовал, или просто их интересы совпали, в любом случае, она будет в выигрыше.